«Синий пролив». Сменялись эмалированные коробки рабочего поезда, нагруженные под завязку товарной платформы, силуэты старых новоанглийских мельниц с узкими строгими окнами, поселки, монастыри, буксиры, вспарывающие парусящие полотно воды, сосновые посадки, игольный ковер на земле животворного красновато-бурого цвета. Получается так, рассуждал герцог, сознавая элементарность своей картины мироздания. Звезды лопаются и начинаются миры. Возникают невидимые магнитные тяжи, благодаря чему тела удерживаются на орбите. Астрономы представили дело таким образом, как если бы в колбе встряхнули газы. А через много миллиардов лет, световых лет, является ребячливое, но далеко не наивное существо с соломенной шляпой на голове и немножко чистым, немножко подлым сердцем в груди, и пытается с грехом пополам составить собственное представление об этой грандиозной увязке. «Уважаемый доктор Баве», начал он новое письмо. Примечание. Ачарья Виноба Баве родился в 1895 году, индийский философ, ученый, последователь Ганди, основавший в 1951 году движение за перераспределение земли в пользу бедных. Я читал о вашей работе в «Обзервере» и тогда же захотел присоединиться к вашему движению. Я всегда стремился вести духовную, полезную, деятельную жизнь, но я не знал, с чего начать. Нельзя делаться утопистом. Тогда еще труднее определить, в чем конкретно твой долг. Побуждая, однако, владельцев крупных состояний поделиться землей с обедневшими крестьянами, вот они идут по Индии, эти смуглые мужчины. Герцогу кажется, он видит их сияющие глаза и сквозящий свет души. Надо заниматься несправедливостями, которые видны всем и каждому, а не решать проблему будущего устройства. Недавно я видел Патера Панчали. Я полагаю, вы это знаете, поскольку речь там идет об индийской деревне. Две вещи глубоко потрясли меня. Старуха, выскребающая пальцами кашу и уходящая потом в кусты умирать, и смерть маленькой девочки в сезон тропических дождей. Едва ли не единственный зритель в кинозале на 5-й авеню, герцог заплакал с матерью ребенка, когда она, нагнетая скорбь, полилась музыка. Какой-то туземный медный рожок очень похоже рыдал, хрипел предсмертно. В Нью-Йорке, как и в сельской Индии, тоже шел дождь, ныло сердце. И у него была дочь, и его мать была несчастна. Он спал на дерюге из-под мучных мешков. Он подумывал передать движению Баве свой дом и имущество в Людвилле. Только как распорядиться ими Баве? Пошлет индусов в Беркширы? Они этого не заслужили. Кроме того, существует закладная. Дар должен обладать безусловным правом собственности. А для этого мне надо собрать еще 8 тысяч долларов, причем скидки налоговое ведомство мне не даст. Зарубежная благотворительность, может, не учитывается, а Баве его крепко выручит.